Глава 10. В кобыльнике выдвигаемся после обеда, сдав позицию уральцам и объяснив прибывшим, что местному населению дано слово офицера, что их не тронут. А то пойдут еще казачки по домам выяснять, кто и зачем Христа распял. Пусть лучше пообщаются с Феськиным и другими пленными, да в сарай к немцам заглянут. Может, наставят их на путь истинный. Идем двумя отрядами. Дольский со своим эскадроном ушел вперед, прихватив 4 тачанки. А мы плотно набиваемся в вагончики и пользуемся любезностью немецкой паровозной бригады, с энтузиазмом согласившейся подвести нас в попутном направлении. На место сбора прибываем уже в легких сумерках. Еще раз проговариваем с Анатолием порядок действий, сверяем часы и расходимся. Штурмовики идут в обход, чтобы удобнее было добраться до базарной площади с романтическим названием «Майерплац», то бишь «Морская площадка», где расположены все места скопления гансов, офицерское казино, солдатские дома, лазарет, устроенный в церкви святого Илии Пророка. Там же, в прилегающих домах, расположилась комендантская рота, охранявшая штаб и все остальные достижения германской цивилизации. Ну а мы движемся к усадьбе каких-то польских или литовских князей, в которой расположился штаб генерала Гутьера. Особняк окружен парком, отделяющим жилище благородных людей от местечкового колорита. И с тыльной стороны через эти заросли, опутанные колючей проволокой, сейчас пробирается разведка, проделывая для нас коридоры. Смотрю на часы, до времени че остается еще полчаса. Время тянется долго и нудно, как и всегда перед атакой. Оп! В сумерках мигает фонарик, один проход есть. Ждем второго сигнала. Ну что они там заснули? Не мычат, не телятся. Ага, сподобились? Есть сигнал. Пошли, родимые! Часовых с нашей стороны двое гуляют вдоль дома, встречаясь на середине и снова расходясь по углам. И особо по сторонам не смотрят, надеясь, скорее всего, на проволочное заграждение. Ну гуляйте, мальчики, гуляйте пока. На циферблате до начала акции остается 5 минут, ждем-с. Особняк небольшой, одноэтажный. Предпоследние 2 окна слева, со слов интендантов, личные покои генерала. Там сейчас темно, зато в остальных горят лампы, немного разгоняя наступающие сумерки возле стены. Ну, это и понятно, гер-офицеры работают в поте лица. Осталось 2 минуты. Гансы сходятся в очередной раз, останавливаются и начинают болтать о чем-то. Да вы что, забыли, что часовому запрещается есть, пить, курить, ну и так далее, в том числе разговаривать? А ну-ка быстро, на маршрут. Вот так, молодцы. 30 секунд. Немец с моей стороны доходит до поворота, дважды ухает сова, но часовой не успевает этому удивиться. Из-за дерева на него бросается белое привидение и валит с ног, зажимая руками рот. Тут же второй призрак прыгает сверху, делая короткое движение рукой сверху вниз. В отсвете окон тускло мелькает клинок. Слева раздается условный чирик, значит, второй часовой тоже умер. Крадемся вдоль торца здания, здесь тоже часовые. Двое бродят так же, как и их неудачливые товарищи, вдоль стен, и еще один торчит в будке на въезде. Наш немец только начинает разворачиваться, как из-за угла вытягиваются 2 белые, невидимые в потемках руки, и дергают его к себе. Шорох, тихий бряк, хрип, тишина. 2 раза негромко чирикает какая-то пичуга, сообщая о том, что охраны больше нет. Но теперь идем в гости. Возле парадного входа 1 пятерка занимает позицию, контролируя въезд и разворотный круг. Еще 2 уносятся к каменному флигелю, где обитают остальные караульные вместе с ночкаром. а мы заходим внутрь. Боец, идущий впереди, открывает тихонько скрипнувшую дверь, затем приседает, а я прижимаю палец к губам, призывая к молчанию дежурящего на входе унтер-офицера. Немец от изумления и неожиданности выпучивает глаза. Брошенный нож входит в горло. А его хозяин бросается вперед и помогает бывшему унтеру тихо опуститься на пол. По бокам его уже страхуют двое. Коридор пуст. Мои белые призраки растекаются по сторонам, блокируя все двери. Мне налево. Там большой зал столовая, превращенный в место обитания оперативных работников и направленцев. Рядом, в соседней комнате, находится узел связи. Короткий свист, двери в комнату распахиваются, чуть ли не слетая с петель, от ударов сапогами и прикладами. Первая двойка расходится в стороны, держа ничего не понимающих штабных под прицелом люгеров. Быстро заскакиваю следом. По всему этажу звучит громко и приветливо: «Хэнде хох!» и «Нихт бэвэген!» Примечание. «Нихт бэвэген» – «не шевелиться» – немецкое. Конец примечания. В зале 8 человек, но меня пока интересует только один. В генеральском мундире, холеный, статный, с высокомерным выражением на лице, которое уже меняется на гневно-недоуменное. «Гутен так, майна херен». Стараюсь вежливо разрядить обстановку. Счастлив сообщить вам, что штаб захвачен подразделением Российской императорской армии. И с этого момента вы все считаетесь военнопленными. Поэтому не советую совершать опрометчивые поступки, о которых впоследствии будете сожалеть. Мои солдаты очень злые и кровожадные. Еще раз прошу поднять руки и не шевелиться. Обтекая меня с двух сторон, в комнату влетают еще четверо привидений и начинают собирать пистолеты. Генерал, сверля меня очень нехорошим взглядом, наконец справляется со своим онемением. «Что это значит? Кто вы такие?» «Господин генерал, я уже объявил все, что вам нужно знать на данный момент. Вы вместе со своим штабом взяты в плен подразделением российской армии». «Русские? Но откуда?» «Вообще-то мы сейчас находимся на территории Российской империи, очень временно оккупированной, не скажу, что доблестными войсками кайзера. По идее, вопрос, что вы здесь делаете, должны задавать мы, а не вы». Один из офицеров внезапно хватается за кобуру. Мой головорез перехватывает его руку. Короткое движение с разворотом по дуге вниз, дикий вопль. В воздухе мелькают начищенные немецкие сапоги. Их хозяин, разнеся по пути стул на несколько запчастей, оказывается на полу с рукой на болевом удержании. К нему подскакивает еще один диверс, пинком разворачивает тушку и достает из кобуры пистолет. После чего бедолагу отпускают и дают возможность прийти в себя. Остальные предпочитают не сопротивляться. «Майне херен, я же вас просил. Не заставляйте нас прибегать к связыванию и другим неприятным и болезненным процедурам». Подхожу к генералу, глядя прямо в глаза, протягиваю руку. Немец медленно достает из кобуры блестящий генеральский маузер 1910. «Господа, прошу вас соблюдать спокойствие и порядок. А вас, господин генерал, прошу проследовать в личные покои для конфиденциального разговора». В коридоре сразу же встречаю Митяева, обходящего по очереди все помещения. «Михалыч, с караулкой все?» Тот утвердительно кивает в ответ. «Организуй охрану внутри и снаружи, а я пойду пообщаюсь с человеком». «Уже сделано, командир. Телефоны и телеграфы в целости, как ты и просил». «Добро. От Дольского ничего не слышно? Была короткая стрельба, сейчас все тихо». В генеральских апартаментах сажаю хозяина на кровать, сам беру стул и сажусь напротив. «Я еще раз задаю вопрос!» «Где генерал, он и в Африке генерал, привык орать и командовать». «Кто вы такие? И что вам здесь нужно?» «Ну, вы же тоже не представились, хотя это лишнее. Я и так знаю, что имею честь разговаривать с генералом Оскаром фон Гутьером, командующим 21-м корпусом. «Да, я Оскар фон Гутьер, но я ношу форму своей армии, а на вас неизвестно что. И вы до сих пор не назвались?» «Ваша армия тоже использует маскировочные накидки, расстегиваю, чтобы показать наличие погон. Что касается лично меня, штабс-капитан Гуров к вашим услугам». «Лейтенант Гуров?» Немец меняется в лице. «По-вашему, уже гауптман, но к делу это не относится». «Вы тот самый Гуров, который со своими бандитами занимался диверсиями, грабежами и разбоями в тылу нашей армии летом прошлого года?» Фон Гутьер никак не успокаивается. «За вашу голову назначена награда в 100 000 марок. «Спасибо за высокую оценку, но я бы на вашем месте не стал называть моих солдат бандитами. Ни комбатантов мы не трогали. А что касается грабежей, не подскажете, господин генерал, что за мешочек с драгоценностями вез майор Тольбах вместе с донесением в штаб армии? Нашли клад, или теперь это называется дипломатичным словом «контрибуция»?» «Ой, а чё это Ганс?» Побледнел и замолчал. «Не иначе я прав оказался». «Хорошо, что вы от меня хотите, гауптман Гуров?» «Сущий пустяк. Отдайте корпусу приказ о капитуляции». «Это невозможно». «Ну почему же? А нужно пройти к телефонам и сказать в трубку несколько слов». «Я не буду этого делать». Фон Гутьер язвительно улыбается. «Тем более, что помимо устного распоряжения, я должен составить приказ и отправить его в дивизии. Нет». «Генерал, я пойду даже на то, чтобы разрешить вашим фельдъегерям отправиться с приказом по адресатам». «Нет, я этого не сделаю. Вы воюете не по правилам. Ваши действия противоречат конвенциям. Вы просто горстка бандитов, которых скоро раздавят как клопов». «Вы надеетесь на подкрепление? Их перехватят наши по линии Константинова, Лентупы». «Врать, конечно, нехорошо, но иногда не остается другого выхода. Но даже если они прорвутся, будет очень забавно посмотреть, как баварская кавалерийская дивизия, спасибо интендантам за инфу, попробует атаковать кобыльники по снежной целине под огнем с танковых пулеметов. Утром здесь уже будет казачий полк, а мы пойдем дальше вдоль фронта, уничтожая ваши склады и базы снабжения. Когда ваши солдаты в окопах расстреляют все патроны и сгрызут последнюю галету, они сами сдадутся. А если нет, я заставлю их считать пойманную крысу самой большой удачей в жизни. Но многих после этого придется похоронить, умерших от ран, голода и мороза». «Это бесчеловечно. Так поступать могут только подлые и гнусные бандиты». «Эх, как понесло немца. Пора притормаживать». «Генерал, вы уже несколько раз назвали меня бандитом. Я дворянин. Надеюсь, вы тоже благородного происхождения. Вам влепить пощечину или так примите вызов на дуэль? Возьмите любого своего офицера в секунданты прямо здесь и сейчас. Выбор оружия за мной. А может быть, мои, как вы говорите, бандиты сделают с вашими сестрами милосердие то же, что германские солдаты делают с нашими девушками? Лазарет, насколько я знаю, находится в нашей православной церкви. Кровати там хватит, а чтобы раненые не мешали, мы их выкинем на мороз. Так же, как поступают солдаты кайзера с нашими пленными. Хотите, я принесу плетку, которую мы отобрали у германского фельдфебеля, и покажу, как можно изуродовать человека с ее помощью? Что ж вы молчите? Нечего ответить, а, господин генерал?» Что-то неуловимо поменялось в собеседнике. 2 минуты назад передо мной сидел генерал, а сейчас на его месте вижу пожилого, сутулившегося человека в красивом мундире, уставившегося взглядом в пол. «Подумайте, герр фон Гутьер, от вас зависит, останутся жить ваши солдаты или умрут. Бесполезно. Даю вам время до 6 утра. Я выставлю здесь пост». Глядя на недоумевающего генерала, объясняю: «Ну не привязывать же вас к кровати». А когда я просил дать слово офицера, Вы промолчали. Выхожу покурить и проверить посты. И буквально тут же, отсвистав положенный сигнал, появляется Анатоль с десятком своих кентавров. У меня все в ажуре. Лазарет, казино и солдатский дом взяли легко, никто и не дернулся. С комендантской ротой хуже. В одном из домов гансы начали стрелять. Пришлось покрошить их через окна из мансонов. Больше никто не сопротивлялся. У меня двое убитых и один раненый. На всех выездах выставил посты СМГ, пустил патрули. Хотя, я думаю, ночью германцы не сунутся. Пленных куда дел? Офицеров в костеле запер. Дольский весело улыбается. Хотел в синагогу сначала, но потом подумал, что местные обидятся. Солдаты в пустом пагаузе. Тесновато там, а ну да как-нибудь переживут. В тесноте да не в обиде. Лазарет на месте, своих предупредил, чтобы фройлен не трогали. А у тебя что? А у меня, Анатолий Иванович, полный штаб пленных во главе с командиром корпуса, который думает до утра, отдать приказ о сдаче или нет. А если откажется? Посмотрим. Будет день, будет и пища. Кстати, о пище. А не хочешь прокатиться в казино? Там неплохое по фронтовым меркам меню. Не, не хочу. Бойцы на консервах, а мы по ресторациям. Тем более, есть еще одно дело. Хочу попробовать с нашим генералом связаться. По радио. Он же с собой походную радиостанцию таскает.